Его уже тоже успели вымазать нефтью. «Вот это удача, док!» — кричал коротышка. «Такое случается раз в 1000 лет. Это вы принесли нам баснословную удачу!» Я вежливо улыбался в ответ, но, глядя на фонтан черной маслянистой жидкости, думал о парадоксах, которые случаются с ней в человеческом обществе. Она движет корабли и загрязняет моря, становится хлебом и оружием. Из-за нее вспыхивают войны, и трупы 1000 солдат ложатся в землю, чтобы через многие годы, превратившись в черную кровь земли, обеспечить сытую жизнь и богатство потомкам тех, кого пытались когда-то завоевать. Кэп слышал слова коротышки и, скользнув рассеянным взглядом по мне, бормотал: «Может быть, может быть». Он разрешил своим людям вдоволь повеселиться, а затем позвал к себе Ника, и они уселись вдвоем на пригорке, разложив карту. Рассматривали ее и совещались долго. Затем Кэп велел нам собираться в путь. «Пойдем бурить другие скважины?» — спросил я у коротышки. «Это знает Кэп, черт побери!» Он беззаботно кивнул на своего начальника, и я понял, что его вполне устраивает роль подчиненного, за которого думают другие. Тем временем вблизи буровой приземлились еще 2 вертолета, в которых прибыли новые рабочие. «Скоро тут вырастет новый поселок, а то и город», — сказал коротышка. «А нас, небось, и не вспомянут». Впрочем, и это обстоятельство не печалило жизнерадостного человека с автоматом в руках. Мы двинулись в путь в таком же порядке, как шли сюда. Ник и овсяная каша впереди. Я шел за коротышкой, а замыкал группу Кэп. Мы подымались в гору по узкой крутой тропинке, делая короткие остановки, чтобы отдышаться. Однако не успели пройти 2 миль, как сзади, там, где оставалась буровая, послышались выстрелы. «Шакал и шакалята!» — закричал Ник. «Вполне возможно. Возвращаемся!» — приказал Кэп. В небе расцвел огромный ослепительный цветок. Послышался грохот взрыва. «Они зажгли нефть!» — весело и как-то бесшабашно комментировал коротышка. «Зачем?» — спросил я. Он не ответил. Его круглые глаза блестели, как у пьяного, хотя пил он немного. Короткие толстые пальцы нетерпеливо бегали по автомату, поглаживая его, подбрасывая, будто взвешивая. А ноги пружинисто приплясывая несли туда, где бушевало пламя. Несли нетерпеливо, весело и стремительно, будто на праздник с танцами и песнями, где заждалась суженая. И ему было все равно в эти минуты, что суженая там отнюдь не молодая, не красива, а в руках ее не цветы и подарки, а кое-что иное, стальное и острое. Я пошел рядом с Кэпом, снова замыкавшим группу. Его лицо напряглось, быстро играли лицевые мускулы, видимо, он опасался новых происшествий. Ему было не до меня и моих вопросов. Я это знал отлично и все же спросил, зачем они это сделали? Что им надо? «Конкуренты», — с горечью бросил он, будто это короткое слово все объясняло. По мере того, как мы приближались к буровой, температура воздуха быстро повышалась. К Кэпу подбежал коротышка. Автомат плясал в его руках. Он что-то крикнул, показывая в сторону. Мы свернули и вышли к буровой с наветренной стороны. Я видел, как зелень на деревьях свертывалась, покрывалась золотистой корочкой. Присыпалась кое-где тонким слоем пепла, и вдруг все дерево вспыхивало, превращалось в свечу. Огонь урчал, трещал, визжал от удовольствия, орал от радости, превращал предметы в негативы, приближал их истинный вид. Мне пришлось включить дополнительную термозащиту. Кэп дышал с присвистом, жадно хватал воздух, пытаясь восполнить запасы кислорода в легких и крови. Я рассмотрел узелки и язвы на легочной ткани и определил, что ему, бедняге, недолго осталось жить, 2-3 года. Кэп наклонился и поднял из травы пустую кобуру. «Ник!» — закричал он. «Сюда!» Они принялись рассматривать предмет, — Ник задумчиво произнес. Люди шакала не носят вальтеров».